Глава 27. В одной из камер ссыльных Нехлюдов, к удивлению своему, увидал того самого странного старика, которого он утром видел на пароме. Старик этот, лохматый, весь в морщинах, в одной грязной пепельного цвета, прорванной на плече рубахе, таких же штанах, босой, сидел на полу подле нар и строго вопросительно смотрел на вошедших. Изможденное тело его, видневшееся в дыры грязной рубахи, было жалко и слабо, но лицо его было еще больше сосредоточенно и серьезно оживленно, чем на пароме. Все арестанты, как и в других камерах, вскочили и вытянулись при входе начальства. Старик же продолжал сидеть. Глаза его блестели, брови гневно хмурились. «Встать!» — крикнул на него смотритель. Старик не пошевелился и только презрительно улыбнулся. «Перед тобой твои слуги стоят, а я не твой слуга. На тебе печать!» — проговорил старик, указывая смотрителю на его лоб. «Что?» — угрожающе проговорил смотритель, надвигаясь на него. «Я знаю этого человека», — поспешил сказать Нехлюдов смотрителю. «За что его взяли?» «Полиция прислала за бесписьменность. Мы просим не присылать, а они все шлют», — сказал смотритель, сердито косясь на старика. «А ты, видно, тоже антихристово войско», — обратился старик к Нехлюдову. «Нет, я посетитель», — сказал Нехлюдов. «Что ж, пришли подивиться, как антихрист людей мучает. На вот, гляди. Забрал людей, запер в клетку войско целое. Люди должны в поте лица хлеб есть, а он их запер, как свиней. Кормит без работы, чтоб они озверели». «Что он говорит?» — спросил англичанин. Нехлюдов сказал, что старик осуждает смотрителя за то, что он держит в неволе людей. «Как же, спросите, по его мнению, надо поступать с теми, которые не соблюдают закон?» — сказал англичанин. Нехлюдов перевел вопрос. Старик странно засмеялся, оскалив сплошные зубы. «Закон!» — повторил он презрительно. «Он прежде ограбил всех, всю землю, все богачество у людей отнял, под себя подобрал всех, побил, какие против него шли, а потом закон написал, чтобы не грабили, да не убивали. Он бы прежде этот закон написал». Нехлюдов перевел. Англичанин улыбнулся. «Но все-таки как же поступать теперь с ворами и убийцами? Спросите у него». Нехлюдов опять перевел вопрос. Старик строго нахмурился. «Скажи ему, чтобы он с себя антихристову печать снял. Тогда и не будет у него ни воров, ни убийц. Так и скажи ему». «He's crazy. Он полоумный», — сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему слова старика и, пожав плечами, вышел из камеры. «Ты делай свое, а их оставь. Всяк сам себе. Бог знает, кого казнить, кого миловать, а не мы знаем», — проговорил старик. «Будь сам себе начальником, тогда и начальников не нужно. Ступай, ступай», — прибавил он, сердито хмурясь и блестя глазами на медлившего в камере Нехлюдова. «Нагляделся, как антихристовы слуги людьми вшей кормят. Ступай, ступай». Когда Нехлюдов вышел в коридор, англичанин с смотрителем стоял у отворенной двери пустой камеры и спрашивал о назначении этой камеры. Смотритель объяснил, что это была покойницкая. «О!» — сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему и пожелал войти. Покойницкая была обыкновенная небольшая камера. На стене горела лампочка и слабо освещала в одном углу наваленные мешки, дрова и на нарах направо четыре мертвых тела. Первый труп в пасконной рубахе и портках был большого роста человек с маленькой острой бородкой и с бритой половиной головы. Тело уже закоченело. Сизые руки, очевидно, были сложены на груди, но разошлись. Ноги босые тоже разошлись и торчали ступнями врозь. Рядом с ним лежала в белой юбке и кофте босая и простоволосая с редкой короткой косичкой старая женщина – сморщенным маленьким желтым лицом и острым носиком. За старушкой был еще труп мужчины в чем-то лиловом. Цвет этот что-то напомнил Нехлюдову. Он подошел ближе и стал смотреть на него. Маленькая острая, торчавшая кверху бородка, крепкий красивый нос, белый высокий лоб, редкие вьющиеся волосы. Он узнавал знакомые черты и не верил своим глазам. Вчера он видел это лицо возбужденно злобленным, страдающим. Теперь оно было спокойно, неподвижно и страшно прекрасно. Да, это был Крыльцов, или, по крайней мере, тот след, который оставило его материальное существование. Зачем он страдал? Зачем он жил? Понял ли он это теперь? Думал Нехлюдов. Ему казалось, что ответа этого нет, что ничего нет, кроме смерти, и ему сделалось дурно. Не простясь с англичанином, Нехлюдов попросил надзирателя проводить его на двор и, чувствуя необходимость остаться одному, чтобы обдумать все то, что он испытал в нынешний вечер, он уехал в гостиницу.